Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Это с наступающим вас. Извините, пожалуйста, всех тех дебилов, которые звонят вам и задалбывают. Меня сами чуть не сагитировали сделать так же. Вы из какой квартиры же? Что? С какой квартиры вы? Я из... Ну, мы не из вашего дома. А? Мы не из вашего дома. С нашего? Не из вашего дома. А тут ты что пронюхал? Ты телефон мой? Ну, пол России знает ваш телефон. А? Ваш телефон уже пол России знает. Да. Чай. К сожалению, да, тут много всяких нехороших людей распространяют его. Да. Ну, есть... Что же они хотят от старухи? Они сумасшедшие. Квартиру хотят вашу. Да кто им отдаст? Внук такую квартиру покажет. У него рост 2 метра. А сейчас ваш внук уже... У вас сейчас или где он? А? Ваш внук у вас или где он? Непонятно. Где он сейчас? Миш, можешь подождать. Вот, Валентина Петровна, извините всех плохих людей, которые звонят вам. Они дураки. Вот добра вам, Валентина Петровна. Я вам тоже добреца желаю. Я вам звоню не ради квартиры, а ради добреца. Я хочу вам добра пожелать, Валентина Петровна. Как вы этого не понимаете? Кто им, ебена мать, квартиру даст? Они что, охуели, что ли? Где они таких дураков найдут? Ну, вас, например. Они считают, что вы идиотка. Они... Да? Да, они так и говорят. Ну и ладно, буду идиоткой, а им похую, какая я есть. И мне... Что, замуж за меня выходить? Буду идиоткой. Не беспокойтесь, Валентина Петровна, эти дураки ничего не смогут сделать против вас, а если сделают, то их и забьют. Да, мы и забьем, их вас не отберут квартиру, не переживайте. Чего они сделают? У меня выколено москвичи, у меня родственников пол Москвы, ебена мать. Ну мы это знаем. Мы знаем это. Я не думаю, что я одинокая, нихуя, блядь. Вчера 5 человек приезжали. Родственников. Сегодня приедут? А? Чего? А сегодня приедут? Завтра приедут. А, ну мы не дадим им квартиру. Не переживайте, вы не бойтесь, главное. Вам не дадут... Вы не переживайте, мы вам не отдадим никому вашу квартиру. Мы не позволим. Мы будем за вас, это, горой стоять. Вы не бойтесь. Умели, вот... да? Что? Умели? Да, но мы и не глупели. Все, кто хочет отобрать у вас квартиру, это идиоты, понимаете? Да. Поймите это. Это вы... Это как узнали, что они хотят забрать? Значит, это вы с ними участвуете. Нет, мы с ними боремся. Да. Если бы боролись, давно бы побороли, а то не с места. Просто очень много. Алло.